Гуру. День новый будем всегда начинать мыслью, посвященной владыкам. Она даст направление. И заканчивать день будем мыслью о них же. Так начало и конец приобретают целеустремленность. Хорошо, когда каждое движение осмысленно, в какой бы оболочке оно ни происходило. Это и будет соизмеримостью действий с целью далекой к ней приводящей.